В этот день на берегу некогда студенного, а ныне и навеки теплого океана справляли свадьбу. Трубадур женился на своей принцессе. Все было очень скромно. Из посторонних присутствовали только флагман Макамбер и спайдер Рамкек, стажировавшийся на Земле для овладения теорией и практикой межпространственной связи. Даже из бременских музыкантов, кроме жениха и невесты, никого не было. На любой взгляд это была примечательная пара. Пепельноволосая красавица, девочка с зелеными глазищами в половину лица и седой как лунь 20-летний парень с лицом, словно бы опаленным страданиями и смертельной битвой. Галя украдкой прижимала к глазам платочек. Портос гулко крякал и усиленно наполнял бокалы. Атос старательно улыбался одними губами, Арамис же время от времени механически вскрикивал «Горько!» и в каком-то оцепенении смотрел, как молодые целуются. И при всем при том, каждый из присутствующих отчетливо понимал, жить друг без друга Ваня и Дзана не могут. И вот в разгар этого чинного уныния случилась поразительная вещь. Ночь была, бесконечная полярная ночь. Как вдруг распахнулось окно, и вместе с шорохом волн на пологом галечном берегу в залу влетел черный носатый грач. Сделав круг над столом, он уселся на люстру и сказал: «Ванька, не дрейфь, все будет хорошо. Это я тебе говорю, Пупа, он же пузатый пацук. Благословляю тебя с твоей Дзаной. Знай, паршивец этакий, что твой далекий потомок, чудо-доктор Итай-Итай, произойдет от твоего брака с нею, от вашей великой любви». И сказавши это, грач улетел, и захлопнулось само собой окно. И, ах, как все изменилось за свадебным столом! Но стоит ли об этом? Кто же он такой, этот Пупа, пузатый пацук? Может быть, пришелец из совершенных миров или из совершенных времен? Кажется, чего проще — спросить его самого. Да нет, язык не повернется. Да и стоит ли? Время летит, а дел много, ох, как много! А праздное любопытство есть проявление бестактности и невежества. Самых отвратительных пороков после трусости. Будем же просто счастливы тем, что Пупа — пузатый пацук на нашей стороне. Поздно ночью, когда все стихло в доме на берегу океана, Галя и Портос неслышно вышли и сели в самолет. Летели всего час, а летели они на восток, и утро было в разгаре, когда из зеркала Великого океана выросла черная скала. Там, на каменистой вершине, была могила. И на могильную плиту, низко склонившись, мать и отец Вани положили по букету северных цветов. Москва, 21 июня 1983 год.